Мысленно она видела мать и отца, Льюка, Мэтью. Нет, только не Мэтью. Льюка, Эндрю. Родительский дом, спальню у Откинсов, в которой прожила больше года, в которой Нет! Перед глазами поплыл пансион. В пансионе она увидела себя, девочку, глядящуюся в зеркало в комнате миссис Басс, потом лежащую на кровати. Увидела себя, лежащей на кровати в Линне, руки сложенные на большом теплом животе, а в животе — ребенок. Все виделось таким, как и было когда-то, только ее лицо было другим, недавним, нынешним, а в животе был Мэтью. Юбки кружились вокруг головы, она пыталась бороться с ними, а вода медленно выталкивала ее к поверхности. Освободившись, наконец, от юбок, она попыталась опять погрузиться на глубину, но легкие не выдержали, и помимо ее воли тело устремилось кверху. Вынырнув, она изо всех сил забила по воде руками, честно пытаясь снова уйти вглубь, но инстинктивно вдохнула ртом воздух. Юбки упали с головы, она продолжала еще бить по воде руками, но делала это уже совершенно бессмысленно. Однако бессмысленные движения приводили к тому, что плавно и неуклонно ее относило к дальнему берегу пруда. Когда живот и ноги стали цепляться за камни, она перестала двигать руками, безвольно дала воде нести себя дальше. Вскоре ее прибило к берегу. Голова то скрывалась под водой, то снова оказывалась на поверхности. Так она пролежала довольно долго. Сознание не покидало ее. Было холодно, но это не беспокоило. Очень болела нога, ободранная о камни на дне пруда, жесткие комья земли и гальку у кромки берега. Она не обращала внимания на боль. Вползла на берег не потому, что не хотела лежать в холодной воде, а потому, что это было как бы естественным завершением путешествия через пруд. Смятение улеглось. Она ясно видела всю свою жизнь, и эти картины не удручали. Она не чувствовала ничего. Внутренний взор существовал сам по себе, странным образом не будил ощущений. Она отчетливо видела мать, 25 лет назад, заплетавшую ей косы. И также отчетливо видела Мэтью, который расплетал их и распускал по плечам. Первая сцена без перерыва переходила во вторую. Потом она видела 10-летнюю Гарриет, отказывающуюся подвинуться на матрацы и дать им с Льюком поговорить перед сном. И сразу же видела точно такое же выражение на лице взрослой Гарриет, заявлявшей, что нечего Эмилине позорить семью, выходя за этого невесть откуда взявшегося парня, этого бродягу, Мэтью Гарни. Гарриет вечно за что-то боролась, боясь иначе недополучить причитающееся, и к 30 годам, вызванные постоянным раздражением складки, прочно залегли вокруг ее рта. «Теперь уж Гарриет не пощадит меня», — промелькнуло в голове Эммелины. Перед глазами встал образ Льюка. Вот уж кто никогда не обидит, хотя последнее время они редко видятся. Жена Льюка, увы, не питает к ней чересчур теплых чувств. Мелькнули лица Эндрю и Джейн. Джейн всегда относилась по-дружески, но в ее мягкости было чересчур много детского, и непонятно, выдержит ли она теперь обрушившееся испытание. «Нет, нельзя быть уверенной в Джейн», — подумалась Эмилине. «А как сама она справится с тем, что случилось?» Она старалась не подпускать к себе эту мысль, так же, как и мысль о Мэтью.